Удивительно, но кухня крепости Эльбинг почти ничем не отличалась от тех, что находились в замках феодалов, только размерами поменьше. Крепость построили из дерева, а вот кухню — из камня. Скорее всего, из-за опасения пожаров, которые могли быстро уничтожить все укрепления. На кухне не было лишь маслодельни, так как молочные продукты тевтонцам поставляли крестьяне из окрестных селений. Когда Хуберт возвратился, монах уже умял один масол и принялся за другой. Менестрель тащил корзину, доверху набитую разной снедью, кусками копченого окорока, каплунами, оленьем жарким. «Хватит жевать эту пакость, святой отец!» — решительно сказал Хуберт. «Загружайтесь, да побыстрей, а то как бы не нагрянул кухмистер. Я уже слышу его голос». Бросив кость, монах начал торопливо запихивать продукты в большие карманы, пришитые с изнанки его монашеского одеяния. Ему пришлось изрядно потрудиться над ними, хотя он и пытался противиться задумке хитроумного менестреля. «Ваша святость», — решительно заявил Хуберт, — «если вы хотите уснуть голодным, это ваше право. Себе я всегда найду, чем поживиться. Уж не думаете ли вы, что на перу нас сытно накормят? Выбросьте из головы эти глупые мысли. Маршал и его верные слуги — те еще скряги. И потом, то, что я задумал, — не воровство. Это просто восстановление справедливости. Клянусь вам, если я окажусь неправ, и нам устроят достойный ужин, у меня рука не поднимется взять тайком даже крылышко каплуна». Святой отец тяжело вздохнул и сделал вид, что поверил словам менестреля. Спустя какое-то время монах изрядно потолстел и стал похож на копну сена. Кроме мяса, Хуберт умудрился стянуть еще и запечатанный кувшин дорогого византийского вина, предназначенного для самого маршала и его ближайших сподвижников. Кувшин был объемистым, и ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы пристроить его в самый большой карман, после чего отец Руперт стал похож на беременную женщину. Но этот момент меньше всего волновал менестреля. Он уже нашел второй выход из кухни, через который слуги обычно выносили помои, и вскоре монаха, который на ходу, благословив стражу, благополучно миновал пост и ворота крепости, поглотила ночная темень, а Хуберт в возвышенном настроении возвратился к пирующим участникам турнира. В его репертуаре имелись песенки, которые должны были понравиться полякам и венграм. Вдохновение менестреля, кроме кражи продуктов из кухни, поддерживала приятная тяжесть кошелька, подвешенного к поясу, который изрядно отощал из-за займа Хансу фон Поленцу, и который был уже на треть наполнен монетами от щедрот польских и венгерских рыцарей. Хуберт был уверен, что на изрядном подпитии они будут еще щедрее. Второй день турнира оказался не хуже предыдущего. Небо было чистым, только на горизонте бродили стада туч, а воздух был свежим и бодрящим, что особенно пришлось по душе рыцарям, которые проснулись поздно и с тяжелой головой. Впрочем, это состояние быстро снял кубок доброго вина, и ближе к обеду состоялся парадный выезд рыцарства на ристалище для продолжения турнира. Намечалось самое интересное — поединки сам на сам. Для этого на дереве близ ристалища повесили два деревянных щита мира и войны, один из которых был окован железом. Каждый из желающих принять участие в турнире мог сделать свой выбор. Собирается ли он сражаться тупым турнирным оружием или острым боевым, и с кем именно. Для этого ему следовало ударить древком копья по деревянному щиту мира или же острым наконечником по железному щиту войны и выкрикнуть имя своего противника. Ханс фон Паленц присматривался к полякам. Ему хотелось выбрать соперника побогаче. Увы, его намерением поправить свое финансовое положение не суждено было сбыться. Всех иноземных рыцарей разобрали тевтонцы, ведь право первого выбора сначала представлялось известным опытным воинам. Впрочем, юный рыцарь, как это обычно свойственно молодости, несколько завышал свои возможности. Все поляки и венгры были рыцарями, видавшими виды. Они имели немалый боевой опыт, поэтому вполне могло так случиться, что не он кого-то из них мог ощипать, а его бы выпотрошили, как глупого задиристого петушка. Но Ханс даже думать о таком неприятном повороте не хотел. Раздосадованный юноша уже хотел присоединиться к рыцарям, которые решили не принимать участие в боях сам на сам. В большинстве своем это были те, кого уронили на землю прошлым днем. Падение в полном воинском облачении, да еще под копыта лошадей, всегда сопровождалось травмами и болезненными ушибами. Как неожиданно раздалось дребезжание металлического щита, по которому ударили острием копья. И чей-то сильный голос выкрикнул: «Ханс фон Паленц, я вызываю тебя сражаться копьем, палицей и мечом!» Юный рыцарь заледенел. Он узнал этот голос. Бургхард фон Хорнхаузен. И он предлагает сражаться всеми видами боевого оружия. Дьявол! Отказаться нельзя, иначе он будет опозорен до конца своих дней. Но как устоять, супротив такого грозного противника? Ханс беспомощно оглянулся, словно ища поддержки или хотя бы сочувствия, но увидел лишь ехидные усмешки. Похоже, рыцари предвкушали потешное зрелище, которое намеревался устроить Бургхард фон Хорнхаузен. Крестоносец, изрядно повоевавший в Палестине, был великолепным бойцом, и что он скрутит в бараний рог юного выскочку, из-за которого так опростоволосился вчера, можно было даже не сомневаться. На какое-то время над ристалищем повисла тишина. Слышно было лишь фырканье коней и бренчание колокольчиков, украшавших лошадиную сбрую. Все ждали, что ответит Ханс фон Паленц. Юноша решительно направил своего курсера к дереву и с силой ударил по окованному железом щиту острым наконечником копья. «Я принимаю вызов!» — воскликнул он несколько охрипшим от волнения голосом. Рыцари заулыбались, одобрительно загудели. Они считали Ханса обреченным. Тем не менее, все отдали должное его мужеству. А это стоило дорогого. Юноша приободрился и стал дожидаться своей очереди сражаться. Он плохо различал, что творится на ристалище, хотя пристально наблюдал за схватками рыцарей. Мыслями Ханс фон Паленц был в своем отрочестве, в том времени, когда он осваивал азы рыцарского искусства под руководством отцовского вассала, старого вояки, которого звали Ульрих Меченосец. Он был весьма примечательной и колоритной личностью. В свое время Ульрих вступил в братство воинов Христа, орден меченосцев, основанный в 1202 году в Риге Теодорихом Тарейцким для миссионерской деятельности в Ливонии. Ульрих был оруженосцем первого магистра ордена жестокого и своенравного Вину фон Рорбаха. Но его служение в этой должности оказалось недолгим. Вину фон Рорбах оскорбил Вигберта фон Серрата, потоптав во время осенней охоты хлеба на его землях и ударив безоружного рыцаря бичом, тот посмел заступиться за своих крестьян, а когда фон Серрат прислал вызов на поединок чести, магистр в оскорбительных выражениях отказался с ним сражаться, мотивируя отказ своим высоким положением в ордене меченосцев. Тогда рыцарь ночью проник в замок Венден, главную крепость ливонцев, и убил Винна фон Рорбаха ударом кинжала. Увы, Ульрих слишком поздно прибежал на шум схватки. После такого фиаско безутешный оруженосец пошел в крестовый поход, чтобы в святой земле замолить свой грех. Ульрих считал, что в смерти магистра виновен не только фон Серрат, но и он. В Палестине бывший оруженосец Винна фон Рорбаха близко сошелся с отцом Ханса, и когда пришла пора возвращаться домой, Ульрих, у которого не было поместья, получил приглашение поселиться в землях фон Поленца, приняв вассалитет. Так Ульрих меченосец оказался в качестве наставника юного Ханса. Становление будущих рыцарей начиналось рано. До 7 лет мальчик обычно оставался на попечении женщин. Потом приходило время сурового военного воспитания. Целыми днями Ханс пропадал в лесах, окружавших отцовский замок, сражался на мечах, копьях, бился на палицах, стрелял, ездил на коне, плавал, учился переносить походные тяготы и выживать в любых условиях. Ульрих меченосец обучал его и охотничьим навыкам. Обращаться с соколом, носить его на руке, напускать на птицу, охотиться с собаками, учил ставить ловушки и капканы. Охота была любимым развлечением рыцарства в свободное время. Однако развитие ума своих отпрысков мужского пола и обучение их каким-либо наукам отец Ханса не заботился. Он и сам не умел ни читать, ни писать. Грамота считалась женским делом. Сестер Ханса учил домашний священник, а потом они с удовольствием читали молитвенник и героические баллады. Мальчикам оставалось лишь слушать песни бродячих жонглеров, забредших в отцовский замок, восхищаться подвигами героев и давать себе обещание подражать им в течение всей жизни. Но если старшие братья не утруждали себя написанием замысловатых закорючек, изучением алфавита, то Ханс, самый младший в семье, оказался гораздо более любопытным и любознательным, чем они. Учеба давалась ему легко, хотя над книгами приходилось корпеть по вечерам при свете свечей. В том, что Ханс обучился грамоте, была большая заслуга матери. Он был ее любимчиком. В 12 лет начальное воинское воспитание под руководством Ульриха меченосца завершилось. Отец отвез его в замок своего богатого друга барона, где Ханс стал оруженосцем. Забот у юного соискателя рыцарского звания было немало. Он ухаживал за лошадьми и собаками барона, встречал его гостей, помогал им сойти с коня, накрывал столы, прислуживал за обедом, подавал вино, разрезал мясо и усваивал неписанный кодекс рыцарства. Те идеалы, которым должен был следовать каждый воин после посвящения в рыцари. Когда это случилось, Ханс фон Поленц не остался в замке барона ни единого лишнего дня. Ему надоело быть прислугой. Юному рыцарю хотелось повидать новые земли и совершить большое количество подвигов. А главное — заработать своим мечом много денег, чтобы занять высокое положение в обществе. Изрядно начитанный юноша прекрасно понимал, что одними идеалами сыт не будешь. Ханс вспоминал слова Ульриха меченосца. «Запомни, мой мальчик, если очень сильно захочешь жить, то сможешь перепрыгнуть в полном боевом облачении 5 коней». воина на поле брани поддерживает не столько его выучка, кстати, в любом случае она должна быть безупречной, сколько желание остаться в живых любой ценой. Что это значит? А то, что для выживания все средства хороши. Когда сражаешься не на жизнь, а на смерть, забудь о благородстве, высоких помыслах и прочей дребедени. В бою нет правил. Главное — ударить первым, да так, чтобы противник, во-первых, не ждал этого удара, а во-вторых, нанести удар с неожиданной стороны. Главная доблесть в бою — коварство. Перехитрить противника, сбить его с толку неожиданным приемом — вот ключ к успеху в противоборстве. Когда пришла пора Хансу выехать на ристалище, он коварно ухмыльнулся и громко сказал, обращаясь к маршалу-распорядителю турнира Андреасу фон Вельфельну: «По правилам таких поединков я могу выбрать против его зачинщика не только то оружие, что он предлагает». «Да, это так», — солидно подтвердил фон Вельфельн. Герольды важно покивали, соглашаясь, поэтому, — продолжал юный рыцарь, — вместо палицы я выбираю скорпион. Многие рыцари посмотрели на Ханса фон Поленца с уважением. Мастерски пользоваться скорпионом, кистенем с металлическими грузами на трех цепях, могли немногие. К тому же тройной кистень, как и боевой цеп, считался оружием простолюдинов, и конные рыцари редко им пользовались, хотя он был очень эффективен. Похоже, выбор Ханса оказался неприятной неожиданностью для Бургхарда фон Харнхаузена. Он помрачнел и прикусил нижнюю губу. Ханс, наблюдавший за ним из-под тишка, почувствовал приятное волнение. Есть! Его выстрел наугад попал в цель. Ульрих, меченосец, гонял его до седьмого пота, обучая разным приемам сражения с применением скорпиона. Юный рыцарь понимал, что против окованной железом тяжеленной дубовой палицы фон Хорнхаузена выстоять ему не удастся. Тевтонец просто сомнет его своим весом и напором, а скорпион с его неожиданными жалящими ударами будет для Ханса той самой соломинкой, за которую хватается утопающий. Теперь противники вооружились короткими копьями, длиной около 5 локтей и более легкими, чем те, которыми они пользовались вчера. Древко копий были тоньше, поухватистей, чтобы ими можно было свободно орудовать во время сражения. Да и материал древков был иной, не ломался от первого удара, как у турнирных копий. Ульрих, меченосец, для своего воспитанника сделал несколько заготовок древка из яблоневого дерева с большим количеством свилей, придающих копью дополнительную прочность. Наконечник копья был обоюдоострым, с трехцветным флажком под ним, указывающим на рыцарское достоинство своего хозяина. А ниже флажка располагался небольшой диск, который не давал копью слишком глубоко погрузиться в тело противника. Это делалось не из гуманных побуждений, а из соображений удобства, чтоб проще было извлечь копье из раны. Возбуждение, овладевшее Хансом, когда он оказался на ристалище, нельзя было передать словами. На другом конце турнирного поля высился гигант, закованный в броню. Притом на этот раз Бургхард фон Хорнхаузен взял под седло не курсера, а более тяжелого и злобного дестрея. На его фоне Ханс фон Поленц выглядел недорослем на рабочей крестьянской лошадке. Среди рыцарей, особенно польских и венгерских, пошел недовольный шепоток. Тевтонец выбрал себе противника явно более слабого, что не делало ему чести, тем более что поединщики намеревались сражаться боевым оружием. Но выступить в защиту Ханса никто не посмел. Гордые тевтонцы ни в чьих советах не нуждались. К тому же маршал Дитрих фон Бернхайм даже бровью не повел, когда разглядывал кондиции рыцарей, приготовившихся к поединку. Звонко запела боевая труба, и кони начали разбег. Зрителям показалось, что под копытами дестрея тевтонца затряслась земля. Ханс фон Поленц летел, как на крыльях. Невольный страх, который он испытывал поначалу, превратился в холодную ярость, и юный рыцарь готов был к любому повороту событий. Копья ударились о щиты, но вскользь, и зрители разочарованно ахнули. Многие думали, что Буркхард фон Хорнхаузен сметет Ханса одним ударом. Рыцари снова стали на свои позиции, и опять труба подала сигнал к началу схватки. Фон Хорнхаузен пенился от злобы. Как это он умудрился промахнуться? И на этот раз решил нанести удар не в центр щита Ханса, а несколько ниже, чтобы все сделать наверняка. Но и вторая схватка закончилась в ничью. С отменным коварством Ханс снова пропустил копье тевтонца над своей головой, несколько изменив угол наклона щита. Правда, его копье не нанесло тевтонцу какого-либо урона. Среди зрителей раздались одобрительные крики. Бывалые воины поняли замысел фон Поленца и приветствовали его блестящее исполнение. Возвратившись на свое место, Буркхард фон Хорнхаузен с раздражением бросил копье на землю и схватил окованную железом палицу с шипами при вершине, похожую на Моргенштерн, только массивнее и потяжелей. По турнирным правилам теперь предстояло биться другим оружием. А Ханс взял в руки скорпион и почувствовал огромное облегчение. Ему удалось уравнять шансы. Больше всего он боялся копья, потому что любое удачное попадание этим оружием, находившимся в руках гиганта-тевтонца, сделало бы из него мешок с костями. Впрочем, тевтонец с тяжеленной боевой дубиной с шипами тоже не подарок. Но на этот раз некоторое преимущество все же было на стороне Ханса фон Поленца. Когда у тебя в руках палица, нужно много крутиться, быстро меняя позиции, на что тяжелый дестрея был не способен. А Хансов курсер вертелся, как волчок, и тевтонцу, вместо того, чтобы одним ударом палицы смахнуть нахального юнца с седла, приходилось напрягать все силы, увертываясь от хлестких, разящих ударов скорпионом. И все же в какой-то момент бывалый воин несколько опоздал с защитой, не успев довернуть своего жеребца в нужное положение. Удар палицей Ханс даже не стал парировать щитом, пропустил ее над головой, пожертвовав при этом своим плюмажем на шлеме, который был раздроблен на мелкие кусочки. Выиграв при этом малую толику времени, он изо всей силы хлестнул своим оружием по незащищенному торсу соперника. Три шипастые гири кистеня впились в Буркхарда фон Хорнхаузена и впрямь, как жало скорпионов, при этом одна из них ударила по шлему в районе виска. От этого удара свет перед его глазами завертелся, и закованное в броню тело гиганта с лязгом и грохотом, отчетливо слышимым во внезапно наступившей тишине, свалилось на земную твердь. «Виват!» — вдруг заорал в восхищении польский рыцарь Януш Изгур. «Виват!» — подал голос злопамятный венгр Гуйт из Мараморша, которому вчера изрядно досталось от тевтонцев. «Виват!» — поддержали их и другие гости, в том числе и немцы, не входившие в состав ордена. И только среди тевтонцев царило угрюмое молчание. И не потому, что они были сильно огорчены поражением Буркхарда фон Хорнхаузена, а по той причине, что Он был добрым приятелем маршала, лицо которого приобрело кислое выражение. Рыцари Тевтонского ордена хорошо знали мстительный нрав командующего, поэтому предпочли не выказывать своего отношения к происходящему на ристалище. На камнях Сирии, печальный, мой конь споткнулся, и в руке меч разлетелся, как хрустальный, продекламировал довольный сверх всякой меры менестрель слова из рыцарской баллады в виде эпитафии по Бурхарду фон Хорнхаузену. Теперь он был совершенно уверен, что его кредит Хансу фон Поленцу обязательно к нему вернется, да еще и с прибылью. «Святой отец», — обратился он к монаху, который с удовлетворением поглаживал свое изрядно округлившееся брюшко. «А не желаете ли выпить во здравие сего храброго молодца?» «Еще как желаю!» — жалобно ответил отец Руперт. «Жажда просто замучила меня. А мы не взяли даже флягу с пивом, хотя, нужно признаться, в Эльбинге оно совершенно скверное. Кувшин, который Хуберт вчера стянул из винной кладовой, приказала себе долго помнить. Монах и менестрель пиршествовали почти до утра, и теперь отец Руперт с надеждой бросал взгляды на изрядно потяжелевший после пира кошелек Хуберта. Он с удовольствием променял бы захватывающее зрелище рыцарских поединков на обшарпанную харчевню мохнатого Тео. «Так вот же она!» — воскликнул менестрель, доставая из-за пазухи флягу. «Хлебните глоточек, святой отец!» Монах схватил флягу, вынул пробку и жадно припал к ее горлышку. Сделав несколько глотков, он сказал с приятным изумлением: «Сын мой, мне так кажется, или действительно случилось истинное чудо. Во фляге не пиво, как можно было ожидать, а отменное вино. Видите ли, святой отец, пока вы разбойничали, сожрав до моего прихода почти всех каплунов, которые Божьей милостью попали на наш стол, я работал в поте лица, за что и получил вознаграждение в виде фляги доброго вина от щедрот маршала». С подозрением посмотрев на невинное лицо менестреля, отец Руперт подумал: «Прости ему, Господи, все его прегрешения, не судите, да не судимы будете», — вспомнил он слова Нагорной проповеди. Они были как раз к месту. Монах совершенно не сомневался в том, что вино краденое. Тяжело вздохнув, он снова приложился к фляге, и постепенно все посторонние мысли, в том числе и о греховности плутоватого менестреля, рассеялись, растворились, и на упитанной физиономии святого отца засияло неземное блаженство.